Глава седьмая. «Ох, тебе приходил!» Голос Корнея в трубке был резким, лишенным обычной дружеской иронии. Я стоял у окна, глядя на оставшиеся разводы после дождя и на то, как солнце скупо продвигается через густые тучи. Телефон привычно лежал в руке, прижатый к уху. «Один из оккультистов», — ответил я спокойно. «Мы говорили на дистанции». Говорю прямо, не решился его скручивать. Во-первых, не знал, он один или с подмогой, а во-вторых, я сделал паузу. У него при себе явно было оружие, но, кажется, его послали только поговорить со мной, не устранять. В трубке на несколько секунд повисла напряженная тишина. Я слышал лишь его дыхание. Он думал, анализировал. Прокручивал в своей инквизиторской голове все возможные сценарии, и я был уверен, ни один из них не был оптимистичным. «Я представлю к тебе слежку из своих», — наконец сказал он. Это был не вопрос, это была констатация факта. «Что вы наблюдали?» «Я думаю, это не обязательно». «Уверен?» В одном этом слове было все. Сомнение в моих силах, тревога за мою жизнь и холодная логика профессионала, который не верит в удачу. Теперь помолчал я. Уверен ли я? Вот он главный вопрос. Стоя здесь в безопасности своего дома, легко говорить о том, что я справлюсь. Легко строить планы, анализировать, раскладывать все по полочкам. Но там... Под холодным дождем, в нескольких шагах от человека, который пришел из тьмы и говорил от имени какого-то мастера, там все было иначе. Я вспомнил то мгновение, когда его рука дернулась под плащом. Да, я был готов, я включил зрение, я был готов атаковать его психею. Но что, если бы он был быстрее? Что, если бы вместо того, чтобы пугаться моих слов, он просто выхватил нож или пистолет? Хватило бы мне реакции? Мышечная память Громова, отточенная Лидией и Феликсом, это одно. Но реальный бой, где на кону стоит жизнь, совсем другое. Нет, наконец признался я, и это слово далось мне с трудом. Признать свою уязвимость — это не слабость, это трезвая оценка рисков. Но не думаю, что в этом есть острая необходимость пока что. «Я все же подумаю над этим». В голосе Корней не было и тени уступки. «Ха-ха!» Я хохотнул. «К сожалению, этого я тебе делать запретить не могу, если уж решишь, то, по крайней мере, сделай так, чтобы я об этом знал, чтобы не пришлось случайно ломать шею одному из твоих соглядатаев, приняв его за очередного культиста». «Меньше знаешь, крепче спишь», — ответил Корней. «Ладно, на связи. Держи ухо востро и чуть что звони». Он положил трубку. Я снова криво улыбнулся, допивая кофе. Забавно, теперь за мной будут следить не только враги. После завтрака мы направились на работу. Едва мы вошли в холл коронерской службы, и я успел лишь кивнуть сонному охраннику, как по пути встретилась секретарша пристава. «Виктор Андреевич». Ее голос был по-деловому тороплив. «Евгений Степанович просит вас немедленно зайти». Я кивнул головой, а на немой вопрос девушек в глазах лишь пожал плечами. Докучаев встретил меня не с обычной вселенской усталостью на лице, а с какой-то деловой, почти бодрой энергией. Он жестом указал на кресло и заговорил, не дожидаясь, пока я сяду. «Заявку твою на расширение я одобрил», — начал он без предисловий, подписывая какой-то документ. «Завхоз уже отчитался. Новое оборудование завезли еще вчера вечером, так что не тяните. Можете приступать к переезду хоть сейчас». «Спасибо, Евгений Степанович. Это значительно упростит работу», — сказал я, оценив скорость, с которой здесь начали решаться вопросы после звонка из столицы и нашей оперативной работы. Я присел на край стула, подавшись вперед. «Раз уж я здесь, хотел уточнить, нет ли какой-нибудь новой информации по последним событиям?» Докучаев откинулся в кресле, его лицо помрачнело. «Пока глухо», — ответил он, снимая очки и устало протирая переносицу. «Как в воду канули. Инквизиция роет, полиция опрашивает всех, кого можно, но никаких зацепок. Пусто». Он побарабанил пальцами по столу, его взгляд стал серьезным. «Но раз уж ты спросил, у меня для тебя есть новость, которая тебе вряд ли понравится. Из столицы едет проверка, конкретно по делам эльфов». Я удивленно поднял брови, чувствуя, как внутри что-то холодеет. «Проверка. Слишком быстро». «Что их подстегнуло? Мой рапорт Соколову? Вряд ли он мог дойти до самых верхов и вызвать такую реакцию за пару дней. Бюрократическая машина империи, как я уже убедился, работала медленно, перемалывая бумаги неделями, если не месяцами. Может, дело в Корнее? Он мог использовать свои каналы в Инквизиции, донести информацию на самый верх, минуя стандартные процедуры. Но стал бы он так подставлять меня под удар столичной проверки, не предупредив? Сомневаюсь». В голове возникало только одно объяснение. Их привлекло не качество или количество отчетов. Их заинтересовало количество трупов, эльфийских трупов. «Императорский протекторат – это не просто красивая фраза в законе. Это политический инструмент. И кто-то в столице обратил внимание, что в крымской глуши на этот инструмент решили положить большой с прибором. А это значит не просто угрозу льющейся крови, а угрозу стабильности в империи. И теперь эти представители едут сюда, чтобы лично убедиться, что провинциальные шавки не разжигают межрасовый конфликт». «И что им тут надо?» — спросил я, хотя ответ был как дважды два. «Очевидно, собираются проверять дела эльфов, которых в наших краях за последний месяц стали слишком часто умерщвлять». Докучаев снял очки и посмотрел на меня в упор. «Это не рядовая инспекция, Виктор. Это целевая группа из министерства. Они будут рыскать вокруг и копать глубоко, так что готовься». Кивнул, поднимаясь. «Я всегда готов, Евгений Степанович». Вернувшись в наш старый тесный кабинет, я на мгновение замер на пороге, оглядывая привычный хаос. Стопки папок, тесно стоящие столы, гудящие моноблоки. Даже с неприятной новостью я был готов двигаться дальше. Как говорится, одной проблемой больше, одной меньше, а в среднем по планете мы все еще барахтаемся. Ха-ха, по самой ноздри. Ну, может, чуть-чуть вынырнули. Ну, так, самую малость. «Ну что, господа, дамы», — объявил я, — «поздравляю, нам выделили новое помещение». На лицах Игоря и Андрея отразилось такое неподдельное счастье, словно им пообещали надбавку за вредность, дополнительную премию и выходные по понедельникам. Да, я даже едва сдержал улыбку. Лизавета удивленно вскинула бровь, а Лидия и Алиса переглянулись. Новый кабинет находился на том же этаже, но в противоположном крыле. Он был вдвое больше нашего старого. Огромные от пола до потолка окна выходили не на унылый внутренний двор, а на главную площадь города. В помещении пахло новой мебелью, стояли пара шкафов и два новых стола с креслами. И чистота! Словно перед нашим переездом его как следует вымыли. Переезд превратился в хорошо организованный хаос, как бы это ни звучало. Я, признаться, ожидал нытья и саботажа, но ошибся. Перспектива работать в просторном светлом помещении творила чудеса. Даже Андрей с Игорем, обычно напоминавшие сонных мух, проявили неожиданную энергию. Они таскали столы, кряхтя и отпуская сальные шуточки, достойные портовых грузчиков. Лизавета с видом прораба на стройке руководила процессом расстановки мебели, измеряя рулеткой расстояние между столами с точностью до сантиметра. Лидия со свойственной ей аристократической дотошностью взяла на себя самую ответственную часть – перенос и систематизацию архива. Я же занимался технической частью. Переносил моноблоки, при помощи видосов в сети настраивал локальную сеть и общий доступ к принтеру. Работа была знакомой и понятной. Она отвлекала от мрачных мыслей. Алиса, как человек с инженерным складом ума, тут же вызвалась помочь. Она с энтузиазмом принялась распутывать клубки проводов, прокладывать кабели под специальными плинтусами и скреплять их пластиковыми стяжками. Я наблюдал за ней и видел не просто помощницу, а специалиста. Ее пальцы двигались быстро, ловко, она интуитивно понимала, какой провод куда идет, и через полчаса под нашими столами царил идеальный порядок, который можно было бы назвать раем для перфекциониста. В какой-то момент, когда мы одновременно полезли под стол, чтобы подключить системный блок Лидии, наши головы стукнулись, не сильно, но ощутимо. «Ой!» — воскликнула она, отпрянув. «Извини», — сказал я, потирая ушибленный лоб. Мы выпрямились. Она стояла совсем близко, ее щеки раскраснелись от работы, на кончике носа виднелось пятнышко пыли. Она выглядела очаровательно, по-домашнему, без той напускной брони, которую носила в первые дни. Наши взгляды встретились. На долю секунды шум переезда, голоса коллег, гудение компьютеров — все исчезло. Остались только мы и эта неловкая, но теплая тишина. Она первая отвела взгляд, смущенно поправляя растрепавшиеся волосы. «Ну, я пойду, помогу Лидии с папками», — пробормотала она и быстро отошла. Перед глазами пронеслись воспоминания. Первый день, затем наш танец на приеме у Муравьева и ее светящиеся от удовольствия глаза. Затем вечер, когда она пришла ко мне в комнату и наклонилась с расстегнутой футболкой, под которой я увидел больше, чем следовало. Я откашлялся, после чего выполз из-под стола и продолжил заниматься делами. К обеду кабинет приобрел жилой вид. Столы стояли на своих местах, компьютеры тихо шуршали, архивные стеллажи были заполнены папками, расставленными в идеальном алфавитном порядке. Оставалось только перевести личные вещи и разную мелочь. В этот момент на моем моноблоке, который я уже подключил к общей системе, пискнуло уведомление. Новая заявка в CRM. Я сразу же открыл ее. Ничего срочного. Пожилая женщина, 82 года. Ее смерть казалась родственникам подозрительной, так как пропали драгоценности, а жила старушка одна. «Андрей!» — позвал я. Он оторвался от протирания своего нового стола влажной салфеткой. «Да, Виктор Андреевич!» «Новая заявка. Адрес в системе. Поезжай, осмотри, составь протокол. Все как обычно». «Будет сделано!» Он подхватил свой рабочий планшет и почти бегом выскочил из кабинета. Остаток дня прошел в рутине. Мы перетаскивали коробки с канцелярскими принадлежностями, расставляли по полкам книги и справочники, спорили, куда повесить настенные часы. Эта простая физическая работа действовала успокаивающе. Она возвращала в обыденную реальность, где самой большой проблемой было найти нужный шуруп для крепления полки, а не размышлять, кто из живущих в этом городе является тайным поклонником запретной магии. К вечеру, когда все было закончено, мы стояли посреди нашего нового офиса, уставшие, но довольные. «Ну что?» — сказал я, обводя взглядом плоды трудов наших. «По-моему, неплохо получилось. Заслужили отдых. Предлагаю отметить переезд». В глазах Игоря загорелся голодный огонек. «В Мышлен?» — с надеждой спросил он. «Губу закати!» — ухмыльнулся я, скрестив руки на груди и повторив слова гримуара. «А то наступишь!» Я достал телефон и в строке поиска вбил фразу «Морской еж Феодосия». Перед глазами тут же появилась первая нужная ссылка, где на простеньком, явно собранном на коленке сайте, я перешел во вкладку «Контакты» и набрал номер. Ответа долго не следовало. Алло? Раздался удивленный голос дворфа, который явно не привык, что ему звонят на рабочий номер в таверну. «Торбин, привет, это Громов. У тебя есть свободный большой стол на шестерых на сегодня?» Раздался растерянный голос. На фоне были слышны голоса посетителей, задорную мелодию играл рояль, снова горлопанили песни. «Где вообще этот номер выдрал, Виктор? Он у меня пылью покрылся, и эти тебя веслом дышло. Я минут три не могу понять, что это вообще за звук, откуда он доносится». «Ты в курсе, что у тебя сайт в интернете есть?» — хмыкнул я. «Ну, делал когда-то давно, да, но с него толку было, как с козла молока». «Зря, рекламу гнать надо», — сказал я, вспоминая, как работал бизнес в моем мире. Собственного бизнеса не вел, но вот идеи были. Даже вникал в этот процесс и настройку рекламных кабинетов, но руки так и не дошли. Работа, дом, работа. «Ну, это я тебе потом расскажу. Так что там со столиком?» «Эй, вы!» — гаркнул Торбин так, что я аж телефон отодвинул. «А ну пошли нахер от огромного стола к другому поменьше! Один хер ничего, кроме браги, не заказывают!» Он откашлялся. «Да, Виктор, столик есть. Когда будете?» «Через полчаса». «Понял тебя. Что подать?» Сознание прошибло воспоминание, и настолько приятное, что аж в желудке заурчало. «Твое фирменное, баранину на мангале на кости». «Ой, да я как жопой чуял, Виктор. Вот сейчас слово, как жопой чуял. Договорились. Картошку вареную или печеную к нему?» «Вареную или печеную?» Обернулся я к своим коллегам. «Печеную!» Ответили они. «Слышал?» Спросил я у Торбина. «Естественно. Все, жду вас до встречи». Я нажал на сброс звонка и положил его обратно в карман. «Ну что, коллектив, собираемся и выдвигаемся!» И тут начался цирк. Выйдя из здания, мы подошли к моему имперору. 6 человек вместе с вернувшимся Андреем, а мест 5. Игорь окинул взглядом салон и тут же выдал гениальную, как ему казалось, идею. «Так это, пусть дамы кому-нибудь на коленки сядут!» Предложил он, хитро поглядывая то на Алису, то на Лизавету. Я метнул в его сторону такой взгляд, что он тут же осекся и вжал голову в плечи. «Еще одно подобное предложение, Игорь», — сказал я ледяным тоном, — «и ты поедешь привязанный к крыше». «Да я пошутил, Виктор Андреевич», — пролепетал он. Я посмотрел на него строго, глядя сверху вниз, как он чуть ли не вжимается в землю. Тишина вокруг нагнеталась. Затем я демонстративно смягчился. «Я тоже». «А как мы тогда поедем?» — спросил Андрей с искренним недоумением, оглядывая машину. В его взгляде читалась такая детская растерянность, словно он впервые в жизни столкнулся с неразрешимой логической задачей. Эти двое, без сомнения, были прекрасными исполнителями, когда им давали четкие инструкции. Но стоило ситуации выйти за рамки привычного, как их мыслительные процессы впадали в ступор. «А может, тогда Аркадий Петрович под напряжем?» – спросил он. «Нечего старого человека после работы дергать. Уважение имей», – сказал я. «Может, тогда такси вызовем?» – предложил Игорь. «Я за него платить не буду, а по ночному тарифу двойная такса», – аргументировал я. «Ну, если хочешь, вызывай, конечно». «Да, по двойной такси как-то...» — растерялся он, почесывая затылок. «Так, все просто», — вмешалась Алиса, окинув всех деловым взглядом инженера. «Машина рассчитана на 5. Спереди 2, сзади 3. В чем проблема?» «А 6-й?» — не сдавался Андрей. «Господи, какой же ты...» — выдохнула Алиса, но тут же взяла себя в руки. «На заднее сиденье можно и вчетвером сесть, если потесниться. Или кто-то поедет в багажнике. Игорь, например». «Возмутился тот. Я смотрел на них, на этих странных, нелепых людей, которых судьба связала со мной в один тугой узел. Мои ассистенты, мои... почти товарищи. И на мгновение я почувствовал не раздражение, а что-то другое. Странную, почти отеческую ответственность за этот балаган. «Значит так», — скомандовал я, принимая решение. «В связи с комплекцией тел поступаем следующим образом. Игорь, ты за руль». Он опешил. «Я? За руль вашего императора?» «У тебя же права есть?» «Есть, но...» «Значит, идешь за руль. Андрей рядом с ним на пассажирском. На заднем сидении я, Лидия, Елизавета и Алиса, как самые худые. Лиза, ты самая стройная, сядешь посредине. Алиса сядет на колени к Лидии». «Она помнет мое платье», — возмутилась та. «Тогда ты, Лидия, сядешь на колени к Алисе». «Ну или я к тебе», — сказала Лиза спокойно. «Или так», — подтвердил я. Лидия поджала губы, но спорить не стала. Она с грацией королевы, вынужденной воспользоваться общественным транспортом, села на заднее сиденье, заняв место у окна. Следом с деловым видом устроилась Лизавета. Затем втиснулся я, и последней села Алиса со стороны Лидии и уселась к ней на колени. Мы ехали, плотно прижавшись друг к другу. Я чувствовал тепло тела Лидии слева, Елизаветы справа. Пахло их духами и шампунем. Игорь вел машину с такой осторожностью, словно вез не нас, а хрустальную вазу династии Мин. «Так, тут направо!» — сказал Андрей. «Только не врежься в трамвай, пожалуйста!» Игорь судорожно сглотнул, но поворот выполнил безупречно. В этот момент у меня в кармане завибрировал телефон. Я с трудом выудил его. Сообщение от Корнея. Черный крест. «С поиском этих идиотов совсем к вечеру чугунная голова. Пиво бы». «Ха-ха!» — я усмехнулся. «Как раз вовремя». «Едем к Торбину. Переезд отмечаем», — напечатал я в ответ. «О, поздравляю. Не буду отвлекать». «Подъезжай, мозги расслабишь». «Лишним не буду. Все в порядке». Я убрал телефон. Таверна встретила нас теплом, гулом голосов и запахом жареного мяса. Торбин, завидев нас, расплылся в широкой улыбке. Его рыжая борода затряслась от смеха. «О, вот мои дорогие гости. Проходите, проходите, все уже готово». Он проводил нас к большому круглому столу в самом уютном углу у камина. На столе уже стояли тарелки, приборы и запотевший глиняный кувшин с чем-то пенным. Мы расселись. Неловкость от тесной поездки прошла, сменившись предвкушением. Торбин лично принес огромное деревянное блюдо, на котором горой возвышались румяные бараньи ребрышки, окруженные печеной картошкой с золотистой корочкой. Исходил дурманящий вкусный пар. Все было посыпано зеленью. «Ну что, коллектив», — сказал я, поднимая свою кружку. «За новый кабинет и за то, чтобы работа в нем была такой же продуктивной, как наш сегодняшний переезд». Мы чокнулись. Звон кружек смешался с треском огня в камине и шумом таверны. Атмосфера была почти семейной. Я, глядя на эти разные, но почему-то ставшие такими близкими лица, впервые за долгое время почувствовал, что я не один в этом чужом, безумном мире. Тяжелая дубовая дверь таверны скрипнула, впуская внутрь порыв прохладного вечернего воздуха. В проеме показалась знакомая фигура — Корней. Он был уже без своей инквизиторской формы, в простом свитере и джинсах. Он нашел нас взглядом, усмехнулся и направился к нашему столу.